между австрийцами и международным патрулем. Еще позже гул включенных моторов, который вскоре замолк. Тишина вернулась в дом. Рэп попытался распрямиться. Ему ведь пришлось очень медленно скрутиться в комочек, сантиметр за сантиметром. Ребенком он сотни раз забивался сюда, съеживался в этом уголке, испытывая таинственное наслаждение от своего добровольного заточения. Первое время он боролся с чудовищным страхом и не успокоился до тех пор, пока не преодолел его, заставляя себя прижиматься к стене из голых камней, слегка влажной, холодной, по которой ползало нечто белесое. По крайней мере, он воображал, что это белесое, поскольку Рэп не включал свет, чтобы сохранять загадочность и, главное, способность испытать страх, а затем снова овладеть собой. Наконец доска поддалась под его пальцами. Он просунул ногу, потом плечо, проскользнул в отверстие, оказался в платяном шкафу, а из него попал в комнату, свою комнату, в которой теперь совсем не было мебели. Он вышел в коридор. Направо комната Мины, чуть подальше Кати. Обе комнаты были пусты, как и те, где были игровая комната, музыкальная гостиная и та, что Ханна предоставила ему, Рэбу, в качестве его кабинета. И также в трех комнатах для друзей, двух комнатах, отведенных гувернантке-француженке, из которых вынесли все вплоть до обрамленных гравюр. На них были запечатлены Вогесская площадь и мост искусств в Париже, вид Луары в окрестностях Вандома, там родилась мадемуазель, узкая бухточка в Британии и, наконец, пейзаж в Пиренеях. На верхнем этаже, там находились помещения для прислуги, обнаружились признаки того, что здесь еще живут или жили совсем недавно. Он увидел две раскладушки и очень старательно уложенный вещевой мешок. В воздухе веяло слабым запахом светлого табака. На проволоке в ванной сушилось нижнее белье цвета хаки. Он снова спустился вниз и попал на второй этаж. На этом этаже всегда жили его родители. Из очень широкого, высланного мрамором коридора Ханна сделала границу, которую дети или прислуга не осмеливались пересечь без ее особого разрешения. На одном берегу, том, чьи окна выходили на фасад, тянулся ряд общих комнат. Две гостиные, столовая, под прямым углом удлиненная огромной буфетной и кухней, а на другом, в пандан общим залом, находилась библиотека, такая просторная, что касалась обоих берегов и в некоем роде их соединяла. Он распахнул дверь с правой стороны. Здесь были личные апартаменты Ханны, запретная территория, а теперь совершенно опустошенная, со стен даже аккуратно сорвали обои. Большая кровать Ханны стояла в простенке между двумя окнами, выходящими на внутренний двор. Рэп родился в этой кровати, и его сестры тоже. Идя вперед параллельно коридору, он вошел в будуар. Пустота. Потом прошел в кабинет Ханны, где в промежутке между его собственным рождением в 1928 году и появлением на свет Мины в 1933-м Ханна подготовила, разумеется, успешно, докторскую диссертацию по философии. И здесь ничего. Следующая, за расположенной посередине ванной, комната принадлежала его отцу. Она была полностью меблирована. Но он не узнал обстановки. Кровать, кстати, не подошла бы его отцу. Была слишком высока. Калека не мог бы лечь в нее без посторонней помощи. Он открыл один шкаф, другой. Внутри множество мундиров, обвешанных звездами и наградами. На полках сложены стопки нательного белья и безупречно отглаженных рубашек.